что говорят правду, и позднее, когда, так сказать, по пьянке кто-нибудь доверительно сообщал мне нечто новенькое из области собачьей политики, я начинал было верить и все же не верил. Ведь люди только и ждут, чтобы облить грязью все на свете, и делают это так же беззаботно, как и я сам. Помимо всего прочего, я безнадежно влюблен приблизительно в 8 американских девиц. Каждая представлялась мне верхом совершенства, пока в комнату не входила следующая. Отоя была мила, но ей многого не доставало, например, разговорчивости. Нельзя пробавляться одними смешками, и она будет спокойно жить-поживать в Нагасаки, в то время как я поджариваю свое разбитое сердце перед храмом рослой блондинкой из Кентукки, которую в детстве нянчила негритянская мамми. В результате из девочки выросла калифорнийская красавица, сочетающая парижские платья, восточную культуру и поездки в Европу с необузданной оригинальностью Запада и странными туманными предрассудками негритянских кварталов. Эффект потрясающий. Но это всего лишь одна из множества ниже перечисленных звезд. Номер первый. Девица, которая верит в силу образования и обладает им, а кроме того сотнями тысяч долларов и страстью посещать трущобы с благотворительной целью. Номер второй. Лидер какого-то неофициального салона для девиц, где они собираются почитать газету, смело обсудить проблемы метафизики и сластей, чернобровая властная особа с глазами, как терновая ягода. Номер третий. Девушка маленького росточка, которая понятия не имеет, что такое почтительность, и может одной фразой, выпаленной скороговоркой, положить на лопатки с полдюжины молодых людей, оставив их в таком положении с разинутыми ртами. Номер четвертый. Миллионерша, обремененная деньгами. Одинокая, язвительная дама с языком острым, как бритва. Она жаждет деятельности, но остается прикованной к скале своего обширного состояния. Номер пятый. Девушка-машинистка, которая сама зарабатывает на хлеб в этом огромном городе, поскольку считает, что девушке не пристало висеть на шее родителей. Она цитирует Теофиля Готье и мужественно продвигается по жизни, пользуясь большим уважением, несмотря на свои 20 неискушенных весен. Номер шестой. Женщина без прошлого, из Клаудленда, которая ведет себя сдержанно в настоящем и добивается благосклонности мужчин на почве симпатии. Нельзя сказать, чтобы это был совсем новый тип. Номер седьмой. Девушка из забегаловки, одарена античной головкой и глазками, где, кажется, лучится все самое прекрасное, что есть в этом мире. Но, о горе мне, ни в этом, ни в следующем мире она не ведает ни о чем, кроме потребления пива, комиссионные с каждой бутылки, и уверяет, что имеет более чем смутное представление о содержании песенок, которые по воле судьбы ей выпало распевать еженощно. Милые и пригожие девушки Девоншира, нежные и полны грации те, что проживают в привлекательных уголках Лондона. Несмотря на свою притворную скромность, очаровательны молоденькие француженки, которые жмутся к матерям, девясь на этот падший мир большими широко открытыми глазками. На своем месте превосходно смотрится по второму сезону, для тех, кто понимает в этом, англо-индийская старая дева. Однако девушки Америки затмевают всех. Они умны и любят поговорить. Бытует мнение, что даже способны думать, и, конечно, выглядят так, что в это можно поверить. Они оригинальны и смотрят вам прямо в глаза без смущения, как сестра на брата, хорошо знают мужские чудачества и тщеславие, потому что растут вместе с мальчиками, умело расправляются с этими пороками и могут мило осадить их обладателя. Однако у них есть своя жизнь, независимая от мужчин, свои общества, клубы, званые чаепития, куда приглашаются только девушки. Они отличаются самообладанием, не разлучаясь при этом с нежностью, присущей их полу, в состоянии понять человека, умеют постоять за себя и совершенно независимы.